Ситуация. Учительница Н.И. недавно начала работать в шестом классе. При очередном опросе учащихся подростков неформальному лидеру Колле поставила двойку. Учащиеся в ответ устроили обструкцию педагогу. Создалась конфликтная ситуация, хотя сам педагог считает, что оценка 2 поставлена объективно и не должно быть конфликта. Почему в классе возник конфликт? Имеют ли право школьники судить о соответствии выставляемых оценок? Решение. Необходимо было по отношению к Коле применить другую санкцию, предполагая отношение учащихся подростков к лидеру. Психологически человек не просто реагирует на ту или иную ситуацию, но определяет ее как конфликтную и определяет себя в этой ситуации. Если ученики определили создавшуюся ситуацию как конфликтную, то она и стала конфликтной. И дальнейшее развитие событий обычно подгоняется под нее.